Глава 20. Но как бы то ни было, а прямо сейчас вызывать генерала на разговор о своем происхождении я не могла, поскольку это требовало соответствующей атмосферы и подходящего момента. А нам обоим пока было не до этого. Оставив вещи в спальне, мы проследовали за строгой экономкой, которая показала нам вверенный ее заботам особняк, и под конец осмотра остановилась перед той самой дверью, за которой находилась злосчастная комната погибшей девушки. «Именно здесь она появилась впервые», — понизив голос почти до шепота, сообщила экономка. «Но затем ее видели и в других помещениях», — уточнил Девардис. «И даже за пределами особняка», — кивнула демоница. «Она пыталась на кого-нибудь напасть?» — продолжал расспрос Кейран. «Насколько мне известно, нет». «Выходила на контакт? Что-нибудь говорила? Плакала?» «Только плакала. Молчала. Она и при жизни была не очень-то разговорчивой». По коже скользнул холодок. Одновременно со страхом, который у меня вызывало такое явление, как потусторонние духи, я почувствовала жалость к девушке-привидению. Демоны обычно живут долго, а она погибла так рано. Наверняка ей это кажется ужасно несправедливым. А все-таки, вдруг это и правда не несчастный случай, а убийство? Выяснив все, что его интересовало касательно призрака, супруг вместе со мной отправился в столовую, где для нас уже был подан легкий ужин. Ехали мы почти весь день, и, несмотря на то, что в дорогу я запасла провиант, успели проголодаться. Готовила тоже экономка. Других слуг в особняке не было. Как она нам объяснила, они ушли, потому что боялись призрака. Да и прислуживать в отсутствии постоянных обитателей пока было некому. «А вы разве не боитесь?» — осведомился у нее Девардис. «Не боюсь», — передернула плечами экономка. «Живые страшнее. Если вам кажется, что я одна плохо справляюсь со своей работой, могу себе в помощь племянницу пригласить». «Не нужно», — ответила я. После шумного замка, где нас почти постоянно окружали слуги, генеральские приближенные и гости, здесь было непривычно тихо и спокойно. И пусть я нервничала из-за этой мистической истории, с которой Кейран собирался разобраться, мне все же нравилось, что мы с ним оказались практически наедине. За исключением привидения, кучера и экономки, разумеется. Но если вспомнить ту толпу, в которой мы недавно находились, можно сказать, что теперь остались только вдвоем. И он, я уверена, чувствовал то же, что и я. Волнение, некоторое напряжение и предвкушение того, что должно с нами случиться. Еще одного важного шага друг к другу. Разве что Девардису пока было неведомо, о чем я собиралась ему поведать. Я и сама сомневалась в том, нужно ли это делать. Но я обманывать его больше не желала. Ведь его история сама ей тоже началась со лжи. Мне бы не хотелось, чтобы между нами оставались какие-то тайны, способные омрачить нашу дальнейшую жизнь. Если я действительно больше не вернусь в свой мир и начну здесь совершенно новую жизнь, для меня важно, чтобы мужчина, который со мной ее разделит, знал обо мне правду и понимал, что я решилась принять чужой мир как свой лишь ради него и нашего с ним общего будущего. Этим вечером разговор не состоялся. Мы оба слишком устали с дороги. Я даже вещи не все разобрала. Приняла ванну и забралась под одеяло. Кейран лег рядом, привлек меня к себе. Уютно умастив голову на его широком плече, я закрыла глаза и провалилась в сон. Спала я в эту ночь очень хорошо, и никакие призраки меня не побеспокоили.